Продолжается у нас с вами 7 февраля 2013 года, и у нас, соответственно, четвертая дама наша, только сперва про даму мечей, простите, забыла ее преломить, как всегда, да, у нас с вами была какая история? Значит, какие комплименты надо делать даме мечей? Про красоту, соответственно, да, про женственность, прочее. Значит, будьте аккуратны, напоминаю, да, у дамы мечей, у нее на комплименты очень может быть резкая реакция, да, то есть она может быть недовольна наоборот. Вот, не вздумайте врать, делая комплименты. Вот, это пресечет достаточно быстро. Знаете, как это называется? Она объективно себя оценивает. Вот, хорошо. Значит, теперь... По поводу того, какие ей подарки дарить. Вот я бы сказала, что дамы мечей с большим удовольствием получают скипетровые подарки. Иначе говоря, с большим удовольствием они получают поваренные книги, там книжки с описанием там, «Все коктейли мира». Ну, вот, понимаете, какие-нибудь там фиговины. Помню, у меня просто умирали дамы мечей, я себе, как дама скипетров, надыбала картофель резку офигительный такой. Заставляешь картофель, делаешь вот так, и вылезает оттуда ровная соломка. Ну вот, а еще также можно, например, туда грибы запихивать и вот так вот ими шамкать над сковородкой. Обычно я не знаю, как у вас, у меня проблемы с грибами, что с ними долго возиться и долго резать. А здесь так раз, два, то есть намыло грибы, и вот у меня 15 минут все уже на сковородке жарится. Прекрасная совершенно история. Вот у меня дам мечи за эту хрень родину продавали. Ну вот, потому что я знала, где они продаются. Вот, не вздумайте дарить никакой техники. Вот это запрещено, это территория дамы мечей. Она точно знает, какие компьютеры, какие телефоны ей нужны, понимаете, да, там, какой там нужен MP3-плеер, какой телевизор, вы не попадете, понимаете, да, то есть это не ваша история. Не вздумайте. Хорошо, это не будет. Вот, а тефлоновые сковородочки какие-нибудь такие, да, там, вот эти ножи сейчас белые, вот эти прекрасные, керамические. Если правильно купить, в течение полугода, я свидетель, он режет помидор, не сминая кожицы. Правда, мы потом купили подешевле левые в метро. Ну вот, до сих пор они дома зачем-то лежат, потому что надо опять купить фирменные, а те сразу отнести на помойку. Они же не точатся, эти керамические ножи. А так я в восторге была. В специальных местах. Да? В смысле, в специальных местах на самих ножах? Нет. В специальных местах Москвы. Ой, ребят, я спасибо большое за хорошую информацию, но мне кажется, эти ножи уже ничто не спасет. Если они так быстро затупились, это значит, сколько бы их ни точи, они скоро сделают то же самое. То есть, видимо, там проблема, надо все-таки купить хорошее, настоящее, уже если надо, то опять их точить. Вот. Я сегодня была в магазине «Якудза» назывался, с ножами японскими. Мне так смотрела нервно, думала, боже мой, неужели такое бывает? Вот. Но я еще раз говорю, да, дамы скипетров, они на своей территории быта, да, и готовки, вот прям лучше туда не соваться. Мне кажется, те, которые меня соционику изучают, есть здесь, которые мне ориентируются? О! Ага, а ты, ну ладно, потом поговорим об этом. Вот, мне кажется, или дам мечей это больше черный сенсор, а скипетры это белый сенсор. Ну вот, по крайней мере, вот по звуку так это подзвукивает мне. Не сильно, но вот все-таки. Я бы сказала, что кубки тогда черные этики. Вот, к слову сказать, пентакли, они вообще никакие не этики, так что белая этика, видимо, не существует в природе. Ну вот, ну хорошо, значит, окей, что? Почему пентакли не этики никакие? А сейчас вот послушаешь их и поймешь, какие они этики. Да. Если там мечи дарить что-то красивое, типа косметики, вот что им подходит, правда? Может работать, да, и причем работать с удовольствием. Просто, понимаешь ли, вот то, что я знаю из своей бытности меченосной, опять же, да, так как вот дамы мечи обычно достаточно хорошо знает, что ей идет, что ей не идет. К слову сказать, не факт, что ее знание объективно, но поди ее засунь в то, что, по ее мнению, ей не идет. Понимаешь, да? Вот. Хотя у меня были случаи, вот, например, когда меня к свадьбе раскрашивали, Значит, когда у меня, как они называются, те, которые лицо красят? Визажисты. О, визажисты, точно. Значит, я ей так подсовывала то, что мне точно идет, и я знаю. Она мне говорит, Иссет, тебе этого нельзя. Я, ну ладно, визажист, сдамся. Вот она меня накрасила, и как-то она так хмуро уже меня докрашивала. Поставила зеркало, я увидела, как я буду выглядеть в 60 лет, если буду молодиться. Я сказала, не, не прокатит. Нахмурость меня все это смыло. И дальше после этого я красилась сама. Ну вот, и она мне говорила, нет, нет, нет, это ни в коем... А почему? Нормально получается. Ну, в общем, как-то так. Так что иногда бывает это объективно. Ну, по крайней мере, с цветами меня не наебешь. Да? Вот. По поводу формы, да, это, видимо, другая история. С цветами я все-таки сенсор. Поэтому на глаза мне разные цвета не надо. Не мои. С одеждой не попадаю. Мне сегодня повезло, я оказалась в магазине, где была абсолютная интуитка. Я говорила, а вот это можно? А ободок можно? Она говорит, нет, он вас старит. Но я все равно одела. Меченосно посмотрела. Вот тут попробуйте сказать, что мне не идет. Вот. Я про голову. Хорошо. Значит, можно, но я еще раз говорю, шанс на попадание достаточно высокий. Да? Вот, ну, в смысле, на попадание не туда, куда надо, а в смысле попадалово. Понимаешь, когда она довольна не будет. Не рискуйте. Вот с кухней лучше получится, вот правда. Оно и эффективненько, и функциональненько, и как надо. Хорошо. Значит, ну что, пошли дальше. Пентакли. Дам пентакли. Значит, прекрасная дам пентакли, прекрасная. Значит, основное свойство пентаклей. Значит, дама пентакли точно знает, что она драгоценный бриллиант, который нуждается в хорошей оправе. Комплекс полноценности у нее абсолютный. Понимаете, да, вот кто-кто, а дама пентаклей точно знает, что себя не на помойке нашла. Что она у себя одна, что живет она один раз. Понимаете, да? И вообще слово «я» у нее считывается. Значит, при этом, смотрите, она в этом «я» настолько уверена, что она даже не пытается его доказывать. Понимаете, да, то есть вот нет стремления компенсироваться, понимаете, да, то есть вот нет стремления предъявлять себя как-то, понимаете, да, она может совершенно свободно пойти в поход в кирзовых сапогах, понимаете, там в каком-нибудь пуховике страшном и прочее, прочее, понимаете, ей не влом, но она будет в этом выглядеть как королева, понимаете, да, потому что она вокруг себя распространяет, понимаете, это состояние, вот. Я пентакли редко в себе нахожу, там, поискать как следует надо. Где-то они есть там на периферии. Вот. И я это состояние включаю, например, когда вот что-нибудь со мной не так, ну, во внешности, я на себя уже посмотрела в зеркало, поняла, что оно уже не так, а уже ничего не сделать. Я тогда включаю даму пентакли, знаете, по принципу, а так и было задумано. Понимаете, да, и вот и не ебет. Вот, понимаете, и это считывается окружающими, понимаете, абсолютно. Вот так оно, потому что так. Вот, понимаете, абсолютно такая вот уверенность, как у танка. Понимаете, да, что вот если даже она какое-то слово неправильно употребляет, она имеет на это право. Понимаете, естественное право дамы пентакли подавать себя так, как она хочет. Понимаете, да, ей пофигу. Я помню, очень вовремя включила экстремальную даму пентакли, только не ржите, это реальная история. У меня однажды при короткой, ну, такой не слишком длинной юбке, в метро лопнула резинка от трусов, они упали. Вот, это продолжение, да? Ну вот на мое счастье, они такие свеженькие, красивые были, все, в общем, было достаточно прилично, если бы это не предмет нижнего белья. Вот, и я в это время, у меня как раз вполне себе была собранная личность с пентаклями в экстриме, и у меня включилась экстремальная дама пентакли. Я достаточно высокомерно через них переступила и убрала их в сумочку. Понимаете, да, то есть, в общем, мужик напротив реально был готов зааплодировать, потому что ему очень понравилось, все. Но я тогда и выглядела как-то, знаете, 42 килограмма всего весила, имела право, в конце концов. Вот, то есть, видите, дама пентакли в любой ситуации, вот, может быть, театр, фильм вы смотрели прекрасный, или читали «Сомерсет Маэм», вот, если просмотрели, то вот там, понимаете, она эталонная дама пентакли, понимаете, да, вот помните, в какой бы ситуации она ни оказывалась, она все равно королева. Понимаете, да, вот что бы ни произошло. И даже если она брала паузу, помните, она ее тянула до бесконечности. И рядом находящаяся дама кубков уже не знала, что бы ей сказать. Понимаете, да, то есть пентакли переигрывают, и кубков, если им надо. Не в смысле переигрывают, как переигрываешь, да, в смысле они обыгрывают их. Да, и мечей они обыгрывают, и скипетры они обыгрывают с огромным удовольствием. Понимаете, от них всегда идет вот такой особый шлейф, да, вот, не знаю, там, женственности, да, вот, шлейф вот какой-то, я не знаю, вот этой, вот действительно комплекс полноценности, он светится, понимаете, да, и вы сами готовы реально, да, вот, признать ее естественное право быть вот здесь, быть такой, понимаете, вот где бы она ни была. Значит, мне очень нравится у чистых пентаклей привычка говорить после небольшой паузы. Понимаете, да, то есть вот и при этом каждое слово, вот действительно пентакли абсолютно интуитивные, да, вот они просто так не говорят, но то, что они сказали, потом после этого обретает крылья, я не знаю, да, ну в смысле, потом это между собой, как крылатая фраза начинает идти, понимаете, и прочее. Значит, я помню, со сталкером вчера обменивались комплиментами, так случилось, значит, сидели, я ему наконец призналась, сколько он для меня всего сделал, как мне захотелось, импульс был. И он, как этик, в ответ на это сказал, я, говорит, помню одну твою фразу. Я думаю, о, 12-летней давности, ну-ну. Значит, говорит, мы расставались, и ты, я тебя спрашиваю, ты куда сейчас идешь? А ты мне говоришь, типа, иду в детский мир. Он, сталкер говорит, я тебя спрашиваю, зачем? Ты, говорит, с таким, ну вот, с таким видом говоришь, я уже достаточно взрослый, чтобы иметь право покупать себе вещи в детском мире. Я, говорит, это на всю жизнь запомнил. Ну вот это тоже, вот я, видимо, из пентаклей ему в кое-веки раз выдала. Вот он помнит до сих пор. Молодец. Значит, действительно есть такое, да, вот некое ощущение, что вот она снизошла до вас, не вот своего бесконечного высокомерия, понимаете, нет, о чем я. Да, вот действительно ощущение такое, что вот она неземное немножко существо, если это чистые пентакли. Она не растворяется ни в ком, ей нахер надо. Понимаете, ей так хорошо. А при этом контакт не проблема. Она идет на контакт, и даже в этом контакте вы можете чувствовать себя прям совсем налюбленными. А потом, оп, и этот контакт заканчивается. И она уже за тысячи верст от вас. Хотя при этом могло ничего не случиться. Она просто немножко по-другому улыбнулась. Ну, если ты продолжаешь напрашиваться на контакт, она немножко по-другому улыбнется, и у тебя ощущение, что, ну да, тебя уже выгнали, прости. Понимаете, нет? То есть вот умение выставлять границы. Вот когда вот мы говорим, что мужчина не может так сказать, как женщина может передать одним взглядом, вот передает явно дамы пентакли. Нет, дамы мечей тоже. Вполне одним взглядом. Только она очень конкретно передает одним взглядом. А пентакли все-таки палитру чувствует одним взглядом. Одобрение, да, ощущение того, что ты дорогой гость. Они вообще такие не слишком разговорчивые, я бы сказала. Вот кубки трындят бесконечно, а пентакли они такие мечи. Мечи тоже, кстати, трындят, но экстраверты. Окей, значит, дура дама пентаклей, вы удивитесь, но такое бывает, она зациклена на лейблах, шмотках, понимаете, да, вот на шопингах, да, вот на том, как она была во Франции. И тут действительно вы видите, что она как будто бы выставляется. Понимаете, нет, то есть вот она компенсирована, да, как дама пентаклей, она компенсирована, но как умный человек не компенсирована, поэтому она все время пытается представить себя умной. Не очень получается, ну, как у всех дур, да? Значит, я помню, у меня очень интеллигентный, правда, король пентаклей, ну, дурак, значит, пытался из себя умного делать. Очень неудачно у него получилось, у меня обезьян в течение многих лет жила, помните, я рассказывала, да? Значит, 12 лет у нас прожила макак медвежья, прекрасная совершенно история была, очень много меня научила. Вот, и я куда-то ехала в офис закупки делать, и она у меня здесь сидела. Девчонки меня окружили, значит, спрашивают что-то там, прочее-прочее. И стоит так несколько в отдалении, такой армянин, очень интеллигентного вида, в костюме, очевидно, пентаклевый. Вот, он так вот прям стоял. И когда они рассосались, эти девочки, он ко мне подошел, и было видно, что он хочет что-то очень интеллигентное спросить. И он, показывая на обезьян, говорит, извините, пожалуйста, а они живородящие или яйцекладущие? И у меня съезжает крыша. Я себе представляю обезьяну, сидящую на яйцах, в гнезде. Вот, а он так, знаете, очень интеллигентно, да, вот он стоит, ждет ответа, ну как-то ему ответить надо. Вот это вот про компенсированных, понимаете, да, он явно подошел поумничать, понимаете, да, и явно очередной раз у него не вышло. Я причем на нервной почве, я, правда, от растерянности, вот я еще тогда не была ведущей, сейчас бы я точно знала бы, что ему ответить, это уже потом профессиональное, да. Потом были разные варианты, типа они вообще икру мечут, да, то есть вот там как-то из этих вариантов. И я ему что-то проблеяла о том, что я говорю, ну вот вы как там яйца кладете, или живородящие, он вообще как-то смутился, отошел от меня на всякий случай. В общем, он так не получил своего ответа, ну его нафиг. А? Да не хотел он пошутить, понимаешь, я, конечно, не настолько этик, но у него очень интеллигентная морда была. И он, понимаешь, был смущен моим непонятным ответом, он правда он интересовался. Ну, мало знает человек биологии. Школа, как Бродецкий говорит, школа далеко от дома была. Вот. Хорошо. Значит, вот там пентакли, они когда умничают, да, вот они тоже как-то так, ну, искусственно выглядят. Понимаете, да? То есть вот есть территория, где они разбираются, а тогда они залезают на ту, на которую не разбираются. Ну, их нафиг. Значит, с ними неприятно общаться. Ну, потому что они выставляются, понимаете? Вот им все время надо доказать, что они первые. Они будут бояться, что вдруг вот ты на ее территорию лезешь, а вдруг ты вот там, не знаю, там более крутое что-то купил. Значит, неприятно. И для них вот действительно, раз ты такой умный, что ты такой бедный, да, вот это прям у них сильно. И они очень вот про свои круги любят разговаривать, ну не в смысле на воде, а в смысле своего круга, да, вот у них кто-то. И вот с кем они еще там познакомились, да, и вот кто у них там есть в окружении, в чем все это так роняется с пентаклевой невозмутимостью, не очень приятно. Умная дама пентаклей очень проста в общении. Вот это, конечно, удивительно, да, вот что действительно настоящее, ну не знаю, там, настоящий интеллект, да, там, настоящая, ну, не знаю, там, интеллигентность и прочее, очень проста, да. Я помню, у меня училась абсолютно пентаклевая барышня, доллары и миллионерша, к слову сказать. Ну, она, конечно, у меня индивидуально училась, она никак не могла ходить в группу, это было исключено. Ну, вот, и как-то вот она всегда очень, я была удивлена, мы с ней несколько раз в город попадали, там, нам было ее проконсультировать, там, про камни или еще про что-то. Вот как она разговаривает с простыми людьми, с высоты своей пентакливости, да, вот в этом была такая, знаете, изящная простота, но они все равно что-то чувствовали, вот что с ними все-таки королева разговаривает, ну, на каком-то уровне. А, может быть, кто-то смотрел прекрасный фильм такой, «Дневник принцессы», что ли, назывался. Может, я путаю название, дайте, help, need help. Значит, там про девочку, которая такая вся страшненькая, вот она где-то там училась, а выяснилось, что у нее бабушка королева в небольшой стране, и она ее забирает к себе. И они из нее долго делают человека, выпрямляют ей волосы, выщипывают брови, в общем, всячески над ней глумятся. Ну вот, и вот она просто эталонная пентакливая была, вот, то есть вот, она так себя подавала, она так разговаривала. Ну, прям прелесть просто. Умные пентакли приятны, правда. С ними хорошо. Если они еще к тому же и тебя в близкий круг пустили, то у тебя ощущение избранности появляется где-то. Замечали, нет? Вот, значит, где бы пентакли ни появились, обязательно рядом будут мужики на расстоянии, на небольшом. Да, и будут как-то вот привлекает внимание. Значит, вот если говорим о Скарлетт О'Хара, то там кубки с пентаклями. Видели, да, какое прекрасное сочетание? Вот, и в фильме вот тоже это очень хорошо было сыграно. Да, вот. Потом, правда, она мечи накачала на нервной почве, но выживать пришлось. Вот, а так, конечно, сперва она прям, особенно когда, ну, вот показывает ей первые вот эти баллы и прочее. Знаете, вот как она выставляет себя, да, и мужчину сразу подкатывает. И это не кубки. Помните, она вот как королева их принимает. Да? Прекрасная история. Очень плохие матери. Вот это минус. Значит, сейчас попробую объяснить, в чем дело. Дело в том, что для ребенка животный контакт необходим. Понимаете, нет? То есть дама пентаклей всегда на равных, сколько бы ему ни было. Понимаете, нет? И вот если это чуть-чуть компенсировано скипетрами, ну вот ну намешайте туда скипетров, ну что, вам жалко, что ли? В этом случае все в порядке, понимаете, да? Она способна с ними и полноценно на полу повозиться, понимаете, да? Поржать там, я не знаю, в пузо им там, подуть, ну вот, да, и похулиганить, ну или кубки включаете хотя бы. Вот, а пентакли, понимаете, вот она даже если садится на ковер с ними поиграть, ребенок несколько робеет. Ну, потому что, да, понятно, что такая, она такая большая, но имеется в виду не толстая, а в смысле, да, вот такая большая и значимая. Вот снизошла всем своим вниманием до этого бедного ребенка, тут вот только икать остается. Они часто заводят нянь. И в этом случае, да, вот это психолог мне как-то употребил это выражение, значит, родная няня и женщина-мать. Вот, да, вот, вот женщина-мать, вот эта вот королевна. Ребенок ни в чем не нуждается. Понятно, да, что ребенок там интеллектуально развивается и прочее, прочее. Но вот контакта, общения нет. Кроме этого, понятно, что дама пентаклей редко заводит больше одного. Но они заводят детей, обращали внимание, да? Вот. Ну вот, если там двое, то там хоть какая-то между ними коммуникация, хотя, в принципе, не факт, опять же. То есть тяжело, понимаете, да, вот все время на равных ребенку не очень хорошо. Хорошо, если это, знаете, вот общая позиция, да, вот такое, ну вот некое глубинное ощущение такого про своего ребенка, да, это уважение. Кстати, пентакли очень уважают, если, конечно, они не с чернью общаются. Ну, чернь тоже уважают, ну так, потому что так принято уважать чернь. Вот. Ну, чисто видимо. Значит, соответственно, а с ребенком все-таки, ну вот с ними как-то по скипетровому, да, вот повозиться, да, вот, ну хотя, не знаю, накормить как-то по-человечески, пентакли как-то странно кормят. Я буду в кафе была в итальянском, сидела мама с двумя близняшками. Вот, я понимаю, гордиться нечем. Сидела я со своими, они тоже ели спагетти. Вот мне было непонятно, как ровесницы, девочки за соседним столом могут так интеллигентно кушать. Я смотрела на моих, и мне было стыдно. Дам пентакли делала вид, что их не замечает. Ну, я, правда, видела, что она их замечает. Ну, в общем, Марк очень любит кетчуп, например, и спагетти он иногда ест руками. Но зато ему вкусно. Вот, я считаю, что в 3 года не обязательно, тем более ему тогда было 2. Не обязательно учить ребенка есть вилкой и ножом. Вот, а у нее явные 4-летки, абсолютно интеллигентные. Я понимаю, что тут без Мунштры не обошлось, понимаете, нет? Вот они должны быть такими, чтобы соответствовать. А вот когда Аркадий Райкин, в котором пентаклей много, значит, Костя Райкин рассказывал, на него ругался, не повышая голоса. Однажды Костя чуть не стал заикой. Понимаете, да? То есть дам пентакли не надо кричать, чтобы выразить свою фе. А дети, они, в общем, на фе родителей реагируют очень болезненно. Кстати, вот в связи с этим у пентакливых родителей много детишек-самоубийц. Ну вот, понятно, да, почему? Суицидников. Ну, которые не прям совсем, чтобы ушли, да, а стремятся к этому. Поэтому дам пентакли лучше сразу раскошелиться на психотерапевта. К слову сказать, я их посоветовала, по-моему, всем детям. Да? По-моему, да, всем. Ну вот, умной дамы скипетров не посоветовала психотерапевта. Но там могу посоветовать групповую терапию, детскую или взрослую. Потому что там может быть проблема с коммуникацией. Там мама настолько близкая, что может, соответственно, как-то быть самой лучшей подругой, и в связи с этим могут быть сложности с друзьями вообще. Понимаете, нет, поэтому у всех индивидуальная психотерапия, а у этих групповая. Вот. Вот как-то так. Вообще при любых мамах надо идти к психотерапевту, согласны? Чем раньше начнешь, тем больше шансов себя проработать. Хорошо, значит, то, что мамы хорошими не бывают. Не бывают мамы хорошими для своих детей. Никогда. Много любят, залюбили, мало любят, недолюбили. Понимаете, и так плохо, и так плохо. Не бывает хороших мам. Все. Вот. И мамам, вам, если вы мамой, надо заранее с этим смириться, что вы не будете хорошими. Понимаете, нет? Без полезняк, без перспективняк. Ну вот, быть хорошей мамой. Так что расслабляйтесь прямо сейчас уже. Прямо тут. Хорошо. Вот, ну, с пентаклями достаточно. Ухватили типаж. Да, я думаю. Ой, как мне нравится в этом «Властелине колец». Обе эльфийки, обе пентакли. И одна, и вторая. Помните, какие они прекрасные? Прям королевишные. Вот, немножко из неживой природы, согласны? Лишний раз вот к ним подойти, да, там, например, ущипнуть ее за щечку, в голову не придет. И она точно от этого не захихикает, как обычно, например. Меченосная, кстати, тоже не захихикает. Жаль. Меченосная, видимо, очень удивится и посмотрит матом. Вот. С ноги посмотрит матом? Может быть. Это я помню, значит, меня Ульяна ржала, значит, сидит с нами с братиком, и братик мне выдает какой-то текст. Я на него поворачиваюсь и на него смотрю. И брат говорит: не кричи на меня! Ульянка ржет, говорит: я впервые вижу, что, соответственно, не кричи меня, звучало на взгляд. Ну, матом посмотрел, ничего сделал. Перевернутые дамы пентаклей. А в лучшем случае молча просто тебя игнорируют. В худшем случае она тебе скажет что-нибудь. А вот имейте в виду, то, как ругает дама мечей перевернутая, это вы переживете, я вас уверяю. Максимум она вам сильно нахамит, и вам будет неприятно и обидно, и вы переживете. Вот то, как вам скажет дама пентаклей перевернутая, вы будете помнить всю жизнь. Понимаете? А потом еще неделю до всей жизни будут уши гореть. От стыда, понимаете, от обиды, от унижения. Вот они примакивают всей собой. Может, поэтому они белые этики, кстати. То есть говорят, сильнее всего убивают белые этики текстами. Вот, потому что они знают, куда бить. Логикам такой в голову не придет. Туда шибануть. Понятно? Нет. То есть, я помню, меня дам пентакли приложила. Расскажу. Значит, сидим с ней в кафе вечером. Я встаю и с текстами себе под нос: нет, все-таки куплю я себе это пирожное, иду к пирожному. Слово сказать, не покупал я его, потому что я жрать не хотел до этого. И я уже иду, я вижу, у нее на пентаклевой морде, у моей подруги прекрасной, появляется какое-то выражение, типа: мне есть что тебе сказать, но я промолчу. Мне стало любопытно. Я говорю: а что ты сказать хочешь? Она говорит: да нет, ничего. Я говорю: слушай, не пизди. И вот зря, она уже, видимо, на меня немножко перевернутая была в это время. Она говорит: ну тебе же потом на себя в зеркало смотреть. И так сказала, как приложила. Понимаете, да? То есть вот сейчас, может, оно так и не прозвучит вам. Понимаете, да? Ну вот удивительное сочетание. Время, место, настроение. Понимаете, да? Дает вот такое. Я помню, после этого где-то на неделю не могла пирожных жрать на нервной почве. И потом опять начала всю прошлую. Ненадолго. Вот. Ну вот как-то так. Значит, то есть они вот умеют так вот, понимаете, сказать, причем так, что в точку. Хорошо, значит, ну, что дарить будем? Вы удивитесь. Пусечек. Няшки. Я даже не знаю, как это сформулирую по-другому. А розу в форме трусиков. Не, наоборот, трусики в форме розы. Мишек. Всякую херню пушистую, мягкую. Я вас уверяю. Я помню, даме пентакли подарила, значит, наручную куклу, вот такую, да, в виде обезьянки, которая, значит, вот крутила головой, вот так руками делала, и даже язык вытаскивала. Господи, она у нее заняла место между подушек. Что-нибудь мягонькое дарите. Понимаете, да, вот что-нибудь такое вот охренительно милое. Не с пол стены размером, она не будет знать, куда деть. Понимаете, да? То есть вот какую-нибудь хреновинку, она реально порадуется. Вот, понимаете, моя дам пентакли одна рассказывает. У меня в детстве было две любимые игрушки. Первая, это, знаешь, вот так вот брала вот такой цветочек, вот так вот делала, он раскрывался, а там дюймовочка. Говорит, я вот сейчас ищу, где бы купить. И, говорит, еще была заводная уточка. Заводишь, а так бегает. Дама пентакли рассказывает. У них ребенок внутренний отыгранный, понимаете, нет? Что-нибудь для внутренней детки, понимаете, да, побаловаться. Ну, в конце концов, леденец на палочке. Ну, будь люди людьми уже, наконец. Ну, вот, понимаете, нет? То есть вот что-то вот, вот из такой фигни, правда-правда, без дураков, попробуйте. Вот дамы пентакли сидят, кивают, к слову сказать. Они у меня так. Я в этот раз решила не показывать пальцем, я интеллигентная. В прошлой группе я всех разобрала на группе, кто-кто, а потом... Ну, потом было неудобно. Этики. Сами с собой разбирайтесь. Вот, я уже битая логика, я стреляный воробей. Не хочу испортить отношения сразу со всеми женщинами группы. Что я дура, что ли? Хотите, сами скажите, кто вы, я подтвержу. Могу даже сертификат выписать ложный. Вот, хорошо. Значит, так, о чем мы там хорошем? О подарках. Ну, подарки я рассказала, да, то есть всякую херню пушистенькую такую, да, там, охренительную. Животных не дарите, они на них абсолютно больные становятся. Правда. То есть подаренный хомячок начинает, там, я не знаю, питаться исключительно правильно и по часам. Вот, видимо, они скипетр отыгрывают таким странным способом. Вот, поэтому не надо. Вот, самые там красивые животные у них именно, потому что они прям за ними следят. Ну, болеют, суки, эти животные в этом случае, ужасно. Вот, правда-правда, потому что надо же за счет чего-то хоть это самое, понимаете, компенсировать свою прекрасную жизнь. Вот, значит, совместимость. Дама Пентаклей с королем скипетров. А он ей зачем? Не, если скажете, он ей зачем, да, я подтвержу, что да, совместим. Просто зачем? Если надо, она шофера наймет. Правильно? Или там кого ей надо. Правильно? Управляющего. Нет, может быть такой нонсенс. Если, например, он не был еще совсем скипетрами, а она была пентаклями, ну такими, понимаете, еще не сформированными. А потом, когда они досформировались, могли не расстаться. Тогда в этом случае, может, даже удобно получится. Дама пентаклей, король кубков. Ну, смотря в каком она возрасте. А, ну, потому что, да, вот, ну, как шута Горохова, прекрасно. Не, она с ними очень хорошо дружит. Она вообще со всеми дружит, если их выбирает в дружбу, она прям прекрасна. Дама Пентаклей, король мечей. Ну, хоть как-то уже похоже на правду. А, идиота Достоевского читали, смотрели. Помните Настасью Филипповну Пентаклевую и Рогожина меченосного сильно? Нет, там кубочный налет, но он все-таки мечи. Помните, он ее там убивать потом уже собирался? Как он перед ней деньги швырял, она хохотала. Да, соответственно. То есть что-то в этом есть равно от некой патологии, но ей же надо быть с кем-то, правда? Король мечей неплох. К слову сказать, он становится зайчиком. Через очень короткое время. То есть, если он ее не убьет, потому шансы на это есть определенные, то я вас уверяю, да, он будет вполне себе прилично себя вести. Понимаете, да? Она одним взглядом его усмирять будет. Понимаете, да? Мечи он не потеряет. Нет. Будет компенсироваться на работе. На нервной почве. Дома будет говорить тихо и спокойно. Причем скоренько так. Еще до совместного проживания. Знаете, с кем она сойдется? Только с пентаклями. И в этом большая жопа. Благо, дам пентаклей не так много. В советском обществе они были не приняты. Иначе пентаклей нам, королевских, вообще бы, ну нам. Тут есть пентакли в группе. Так что вам, может, видать королей пентаклей, а нам что делать остальным? Вот, есть способ. Значит, находишь своего любого, отслеживаешь, что в нем хоть чуть-чуть признак пентаклей есть, воспринимается это как признаки интеллекта и самодостаточности. И дальше после этого его отцентровываешь так, чтобы король пентаклей занял в нем центральное место. Вот. Ну вот, через какое-то время все получается. Но это не секрет Шхерезад, например, об этом. Пентакли с пентаклями. А эти удивительные люди могут за завтраком не примолвиться ни словом. От одиночества при этом ни один, ни второй не страдает. У них такой, знаете, контакт бессловесный. Друг друга великолепно чуют, без дураков. Понимаете, нет? Скажите, как детям в такой семье? Остается только вместе с родителями помолчать. Нет. Хреново. Вот, понимаете, нет, то есть они друг друга очень хорошо уважают, очень хорошо чухают границы, понимаете, да? Если вы видите эту пару, вы понимаете, что между ними лучше не влезать. Если он хотел пойти налево, он ее с собой не взял, и все у него в порядке. Понимаете, да? Ходит ли он налево, да. Проблема ли это для нее? Нет. Если это для нее проблема, он не ходит налево. Причем по собственному выбору. Не потому что она не велела. Понимаете, нет? Потому что Бендакли все понимает без слов. Ходит ли она налево, если ему все равно? Ну, такого почти не бывает. Нет, ну может ее там, конечно, массажист поюзать чуть-чуть между делом. Ну, без. Не, еще, знаете, в тренажерных залах, фитнесах, тоже вот к пентаклям, к дамочкам пентакливым, они любят. Ну, там король пентаклей, в общем, пресечет, что у него там его тело чей-то мужик юзал. Пресечет. А если не пресечет, значит ему что? Это выгодно. Все, точка. Хочется по этому поводу вспомнить анекдот. Напоследок, к слову сказать уже. Вот, значит, мужик сидит, а жена к нему пристает. Видимо, он пентакли, она, видимо, кубки. Она ему там милая, там пытается целоваться, ему звонок по телефону. Он поднимает трубку, говорит, да, да, я понял, все, товар доставлен. Открывает блокнот, ставит напротив, доставка товара, галочка. Ну, если знаете, простите. Вот, опять жена, значит, то к нему, значит, ластится. Ему опять звонок по телефону. Он поднимает трубку, да, говорит, все, долетело, отлично. Значит, там, встретить такого-то, ставит галочку, все хорошо. Значит, только опять она к нему тянется, звонок по телефону, она ему со злости. Я тебе изменяю, вздыхает, открывает блокнот. Напротив графы супружеский долг, ставит галочку, выполнен. Грустный анекдот. Вот, ну вот как-то так. Да? Грустные пентакли? Нет. Это тебе грустно, знаешь почему? Потому что ты не понаслышке знаешь, кто это такие. Вот. Не, они, смотри, как их употреблять сначала, сперва, да? То есть, понимаешь ли, пентакли в этом плане очень хорошо перенимают стиль общения. Понимаешь, нет? То есть, если тебе грустно с королем пентаклей, будь повеселее, ласточка, и будет все хорошо. Сама просто пентакли не уходи, понимаешь, кубками разбавляйся иногда хоть. Будет прекрасно. Вот. Понятно? Нет. То есть, иначе говоря, не обязательно такой стиль отношений. Я имею в виду такой стиль отношений, если оба в пентаклях и не мутируют ни в кого по дороге. Понятно? Нет? Ну вот как-то все. С вами увидимся в понедельник. Пока-пока. Тест? Ладно. Тест. Простой. Ладно? С мужиками не прокатывает. Другой. Значит... А если вы подарите женщине, или ей зачем-то надо воспользоваться, не обязательно дарить. Вот, например, там, значит, есть необходимость дать диктофон неизвестной модели в руки, например, Гели. Ну, попросить ее, значит, записать. Или там камеру ей сунуть и сказать, там, запиши, пожалуйста, урок. Значит, вот. Да? Прибор там подарить ли, да, там, дать ли поюзать по какой-то причине. Значит, дама скипетров уточнит 2-3 функциональные кнопки. Вычитает, например, в инструкции. Ну, как только до этих 2-3 функциональных кнопок дочитал, дальше ничего не надо ей. Все. Она будет знать, вот это вкл, вот это выкл, вот это пауза, например. Да, или там на стиральной машинке это градус, это. Дальше после этого она инструкцию не откроет. Согласны? Нет? Согласны. Если нет инструкции, то она спросит у того, кто дал диктофон или камеру. Так, где включается, где пауза, где, соответственно, рек. Отлично. Дама кубков примется тыкать на кнопки сама. Через какое-то время окружающие начнут ее спасать и обязательно спасут. Правильно? В следующий раз, соответственно, даме кубков больше этот прибор в руки давать не будут. Вот, дама кубков может иметь уже год этот телефон и до сих пор не знать, как там выключить звук. Вот, при этом, значит, исследовать кучу всяких других кнопок, на которые нажимала случайно. Дама мечей чаще всего уточнит модель, где-то она не уже читала. В противном случае, да, она достаточно быстро врубится, что это за прибор, да, как им пользоваться, если это чужой. Если это ее, инструкция прочтена от корки до корки. Понимаете, да, и она вас за пояс заткнет в том, как это функционирует. Разбирается, я вас уверяю, не хуже. Дама пентакли вообще не парится на эту тему. Около нее всегда тот, кто знает, какую кнопку надо нажимать. Конкретно, получив в руки новый телефон, она говорит, настрой, пожалуйста. Вот. Вот приблизительно такой тест. Не, сейчас вы, конечно, себя куда-нибудь не туда запихнете. Я бы советовала так тестировать мало людей, которые не знают этого теста, например. Очень удобно. Или спросите у близких друзей, как вы чаще всего поступаете. Очень помогает. Все, прекрасные люди, целую крепко ваши ректоры. Пожалуйста.